Тебе, малышка, как это быть против всех? Все, что тебе надо, это ненависть и пистолет. Никогда не носи то, что носят все они. Если прыгаю с ножом, вышибай ему мозги. Все идут учиться, ипотека и кредит. Отношения шалавы, но ты не будь таким. Враг государства номер один. Нахуй общество и тебя, ебаный кретин. Мода наркота.